Глава 8. Как написать юмористическую речь? Как написать юмористическую речь? Если бы я давал совет тому, кто решил писать юмористику, то посоветовал бы забыть всю эту чепуху о том, что с чувством юмора надо родиться, и только так можно стать юмористом. Это сущая белиберда и галиматья. Практически каждый рождается на свет от природы, наделенной чувством юмора. Ирвин Коп. 72. Почему люди смеются? По большей части юмор основан на ощущении превосходства или эгоизма. Эгоизм – преувеличенное мнение о своей личности, о своих достоинствах, самовлюбленность. Я не утверждаю, будто смеются только эгоисты, но, впрочем, лучше приведу наглядный пример. По улице идет толстяк. Он запрокинул голову, чтобы получше рассмотреть верхушки небоскребов. Наступил на банановую кожуру, поскользнулся и вот отчаянно машет руками, пытаясь удержать равновесие и хватаясь за воздух. А потом все-таки тяжело плюхается на землю. Зрители смеются, потому что ощущают свое превосходство над незадачливым толстяком. Они уверены, что сами смотрели бы под ноги и не наступили на банановую кожуру с такими катастрофическими последствиями. Конечно, мы не смеемся над неудачей или несчастьем. Если бы толстяк, падая, сломал ногу, мы перестали бы веселиться и немедленно вызвали скорую помощь. Когда другие попадают в нелепое положение, это щекочет наш эгоизм, и мы смеемся. Чарли Чаплин говорит: «Одна из черт человеческой природы, на которой я играю больше, чем на остальных, это то, что людям кажется смешным, когда они видят другого человека в нелепом, неловком и унизительном положении». В актерском ремесле быстро понимаешь, что люди в целом испытывают удовлетворение, видя, как богатеям достается на орехи. Разумеется, причина этого в том, что 9/10 людей в мире бедны и втайне ненавидят богатое меньшинство. Большая часть историй, вызывающих смех, построена на уверенности зрителей, что уж они бы в такое положение не попали, потому что они умнее, удачливее и осмотрительнее. Публика особенно любит комедийные истории о тех, кто выше по положению, например, о миллионере или аристократе, который оказывается в нелепой ситуации. Публике нравится, чтобы ее эго пощекотали. Успешные ораторы — те, кто знают, как правильно щекотать. 73. Сделайте героя вашей истории конкретным. Упоминая главного героя вашей истории, придайте ему индивидуальность. Не ограничивайтесь общим упоминанием о том, что это некий лорд. Этого недостаточно. Скажите, что он носит монокль, передразните его манеру разговаривать, оживите его, прежде чем запускать в свою историю. Тогда аудитория увидит и живо представит определенный персонаж. А когда история подойдет к кульминации, и персонаж потерпит крах, у публики будет возможность посмеяться над чем-то конкретным и определенным. 74. Посмейтесь над самим собой. Гораздо лучше, когда оратор смеется над собой, чем над кем-то другим. Тогда публика заинтересовывается оратором. Он не какой-то неведомый человек. Герой истории стоит перед слушателями. Без колебаний расскажите историю о том, как вас обманули при покупке лошади, или как вы неудачно купили подержанный автомобиль, или в какую нелепицу вылилось ваше первое серьезное свидание, когда вы надели парадный костюм. Чем больше публика смеется над вами, пока вы рассказываете историю, тем больше вы нравитесь слушателям. Разумеется, и здесь необходимо чувство меры и вкус. Оратор должен сохранять собственное достоинство. 75. Разновидности юмора. Если что-то грандиозное преуменьшают, то мы смеемся, потому что видим тут фальшь. Публика смеялась, когда Марк Твен сказал, что известия о его смерти несколько преувеличены. Твен преуменьшил нечто серьезное, вышучивая это, и такой подход рассмешил читателей. Для выступления перед аудиторией лучше всего подходит прием преувеличения, а не преуменьшения. Слушателям легче воспринять именно преувеличение. Поэтому самое лучшее — рассказать коротенькую историю, которая приводит к одной единственной шутке. Актер Гарри Келли с неизменным успехом рассказывал такой анекдот. Фермерская дочка приехала из деревни в город и купила в маленькой пекарне булочек с изюмом. В одной из булочек она обнаружила муху, отнесла булочку обратно в пекарню и закатила скандал. Булочник сказал: «Если принесете обратно муху, которую выплюнули, я положу вам взамен нее изюминку». Каламбур, то есть игра слов, это юмор не самого высокого пошиба. Он строится на двойном значении слова. Приведу пример. Плохие лимоны после смерти попадают в лимонад. Читатель веселится, когда читает такое, потому что радуется. Он быстро сообразил, что имеется в виду. Он оказался достаточно умен, чтобы увидеть двойной смысл в последнем слове. 76. Как применять анекдоты и смешные истории? Юмор — штука очень тонкая, поэтому применять его надо осмотрительно и вовремя, иначе шутка не сработает. Уберите из анекдота или смешной истории все сложные слова. Анекдот должен быть коротким. Длинные, как правило, утомляют слушателя и не срабатывают. Не приплетайте длинные истории ни к селу, ни к городу, сбиваясь с темы выступления. Если вы произносите речь за обедом, ей позволено быть смешной просто ради смеха. Но если вы пытаетесь произнести речь в серьезной обстановке, то юмор должен быть в этом блюде приправой, а не основой. Не притягивайте истории за уши. Если вы рассказываете о продажах и видите, что внимание слушателей рассеивается, то не останавливайтесь внезапно, не меняйте тон и не рассказывайте анекдот о носильщике и даме, которая сдавала багаж. Пусть носильщик отдохнет до поры до времени, когда он действительно понадобится и будет уместен по настроению. 77. Когда уместно рассказывать смешные истории и анекдоты? Вкрапления юмора помогут расслабиться аудитории, которая слушает серьезные выступления. А иногда юмор помогает донести мысль значительно успешнее, чем серьезные разъяснения и проповеди. Очень часто оратор старается начать выступление с забавной истории, веря, что достаточно рассмешить слушателей, и они покорены, их внимание завоевано. Однако так получается далеко не всегда. Обычно слушателям кажется, что оратор слишком быстро закончил увертюру. В 9 случаях из 10 вступительная смешная история заслоняет впечатление от того, о чем оратор будет говорить дальше. Она перетягивает внимание слушателей на себя. Обычно лучше начинать выступление на серьезной ноте и позволить слушателям ознакомиться с вашими воззрениями и вашей манерой изложения. А уже потом, когда между вами и аудиторией возникнут взаимопонимание и доверие, можете рассказать смешную историю или анекдот. Стрикланд Гиллан, величайший американский лектор-юморист, принципиально рассказывает анекдот лишь на 3-й минуте своего выступления, но ни в коем случае не раньше. Эдвард Джеймс Каттелл, известный филадельфийский оратор, советует заканчивать речь на серьезной ноте. Мы любим посмеяться, но жизнь не шутка, и оратору необходимо оставить у слушателей серьезное и достойное впечатление о себе.